Что опишет чувство Клары Вестфорд в ту ночь, когда была увезена ее Виолетта? Она подходила к дверям Друли-Лейнского театра немного спустя, после того, когда ее дочь вышла из него в сопровождении слуги Гудвина. Сторожа хорошо знали ее и постоянно предлагали ей кресло в приемной. Но на нынешний раз, вместо привычного доброго вечера, привратник встретил ее взглядом, выражавшим его изумление. Но мистрис Вестфорд, не заметив этого, спокойно села на привычное место. «Вас ли я вижу, сударыня?» — воскликнул привратник. «Нам только что сказали, что вы лежите при смерти». «Слава богу, я здорова!» — улыбнулась мистрис Вестфорд. «Но кто же вам такое сказал?» «Да за ведь за вашей дочерью приезжал недавно какой-то слуга с известием о вашей болезни. Он привез ей записку, и она уехала, вся такая взволнованная». «Вы ошибаетесь, друг мой, это была, вероятно, не она, а другая». «Помилуйте, сударыня, я знаю вашу дочь». «И она уехала с этим мужчиной?» «Да, минут за 10 до вашего прихода». Клара была поражена. Ее страшная бледность тронула сторожа. «Успокойтесь, сударыня», — ободрял он ее. «Вы, быть может, найдете ее уже дома». Бесконечен показался мистрис Вестфорд путь до ее квартиры. И горько было ее разочарование в надежде найти в ней дочь. Она вошла, шатаясь, в неосвещенные комнаты и опустилась в изнеможении на диван. Долго сидела она в тяжелой неподвижности, но она была мать, а мужество матери способно пересилить и само отчаяние. Она решилась спасти Виолетту и, сидя в потьмах, старалась припомнить хоть кого-нибудь в мире, кто помог бы ей в таком несчастье, поразившем ее. Несчастная мать не нашла никого. Ее гордые родственники отдалились от нее давным-давно. Свет позабыл о ней. И только один человек мог помочь ей. Это был Руперт Гудвин, ее враг. Но что нужды в том? Утро застало Клару Вестфорд в пути на Сент-Джермен-сквер, где жил Руперт Гудвин, но ее ожидала и здесь неудача. Банкир отлучился, и его ожидали только на другой день. «Если мистер Гудвин уехал на дачу, — сказала мистрис Вестфорд его слуге, — то я прямо сейчас отправлюсь в Вильмингдонгаль. Но его там нет, и я, к сожалению, решительно не знаю, куда он уехал, — отвечал слуга. Так я приду завтра». Тяжело было Кларе возвращаться домой. Ей пришло бы в голову известить Лионеля об этом происшествии, но она не решилась ввести своего сына в состязание с банкиром. «Нет, — думала она, — этот человек успел превратить в ненависть любовь ко мне отца. Он способен отнять у меня и привязанность сына. Нет, я одна должна бороться с ним». Когда мистрис Вестфорд явилась на другой день в квартиру банкира, ее ввели немедленно в изящно убранный зал на первом этаже. Едва Клара успела усесться на стул, как увидела перед собой банкира. «Здравствуй, Клара», — сказал он ей. «Наше настоящее свидание резко разнится от последнего. Я вам говорил, что у меня достанет терпения дождаться часа мести, и он теперь настал. Возвратите мне дочь и радуйтесь потом своему торжеству. Смейтесь надо мной сколько хотите, но только отдайте мне мою дочь. Спасите ее от бесчестия, а со мной пусть будет, что будет». «Ваша прежняя гордость значительно смягчилась, моя прекрасная Клара», — сказал Гудвин. «Итак, вы согласны?» «На все», — перебила несчастная мать. «Я не отступлю ни перед каким унижением, чтобы спасти от него мою бедную, невинную дочь. Взгляните на меня, Руперт Гудвин, на мои впалые щеки, на мои угасшие глаза. Я вынесла за эти 2 дня все пытки, какие только может вынести мать. Вы можете радоваться сколько хотите, только возвратите мне мою дочь. Так вы принимаете мои условия? Я не имею возможности не согласиться на них. А вы, значит, готовы завтра же ехать вместе со мной на мою виллу на юге Франции? Очаровательное место, вполне достойное столь очаровательной особы, как вы». «Я только простая женщина, доведенная до крайнего отчаяния. Я беспрекословно покоряюсь вашей воле. Возвратите мне только мое дитя». «Послушайте, Клара», — сказал банкир, устремив на нее свои черные блестящие глаза, — «вы даете мне слово, но сдержите ли вы его? Я никогда в жизни не давала напрасных обещаний.